чувствует ли нарцисс вину. Часто задаваемый вопрос, касающийся токсичных отношений, чувствует ли нарцисс вину или раскаяние в том, какую боль он причинил партнеру? Коротко отвечу – нет. Чтобы почувствовать вину, нужно иметь совесть. Поскольку у нарцисса совести нет, значит, нет и пределов тому, как он может поступить в отношении своих жертв. Потерпевшая сторона пытается противостоять. Будучи человеком сознательным, предполагает, что должна же быть какая-то вразумительная причина, по которой нарцисс поступает именно так. Невозможно поверить, что просто существуют такие люди. Коварные и хитрые, поэтому они пытаются оправдать обидное поведение нарцисса, готовые заранее предоставить последнему презумпцию невиновности. Жертвы предполагают, как чувствовали бы себя они сами, если бы поступали подло и плохо в отношении нарцисса, представляют раскаяние, вину и тоску, которую они бы почувствовали, если сделали бы так, как поступает нарцисс. Совершили плохой поступок в отношении другого человека, особенно в отношении предположительно любимого человека. Другими словами, они пытаются поставить себя на место нарцисса. Это и есть сочувствие, то, чего нарцисс абсолютно лишен. Многие нарциссы поднаторели в изображении раскаяния. Нарцисс использует слова и жесты для создания впечатления, будто он сожалеет, что оставил тебя ради другой любовницы, что действовал жестоко и нарушил обещание. Но все это ложь. Не замечала, что он начинает сожалеть только в те моменты, когда ты угрожаешь покинуть его или прервать с ним контакт. Внезапно он вспоминает, что не может без тебя жить, как раз когда ты решилась закончить отношения, при том, что за день до этого он тебя молча игнорировал. Все это болтовня, не верь словам. Обращай внимание на поступки. За исключением этапа засасывания, когда он обрывает твой телефон, забрасывает электронными сообщениями, если он в очередной раз допустил промах. Эти действия означают, что партнер считает себя выше тебя, а тебе приятно и комфортно в его руках. Мотивы поведения нарциссов просты. Причинение боли для поддержания власти и контроля над жертвой, и в то же время сохранение ее как поставщика ресурса. Нарциссы вынуждены поддерживать превосходство в отношениях, которое достигается через твое принижение в течение долгого времени. И все заканчивается тем, что жертва не чувствует в себе сил оставить агрессора. Нарцисс уничтожает тебя, истощая. Он управляет тобой, оборачивая против тебя твои собственные эмоции, держит тебя в страхе, который часто приводит к заболеваниям, даже к онкологии или суициду. Таким образом, нарциссу удается удерживать своих жертв в подчинении иногда десятилетиями. Некоторые жертвы никогда не покидают нарцисса. Именно так, потому что отношения с нарциссом опустошают эмоционально и физически. Такова его стратегия. И он не чувствует себя ни в чем виноватым. Вот почему именно мы несем ответственность за то, чтобы прекратить цикл насилия, покинув его и прервав контакт. Если у вас есть общие дети, невозможно полное прерывание контакта, поэтому тебе придется свести контакты к минимуму, что потребует жесткого соблюдения дисциплины. На самом деле, если в отношения вовлечены дети, разрыв практически обязателен, иначе они могут вырасти либо нарциссами, либо созависимыми. Наша задача — прекратить передавать проклятие из поколения в поколение.